Отчего это, хотелось бы знать, наш малыш Саймон всегда расплачивается наличными? Счета оздоровительного клуба оплачивались чеками или кредитными карточками фирмы, но малыш Саймон лично не подписывал ни одного. Расписывался менеджер. Счета оздоровительного клуба проходят также среди финансовых документов двух корпораций. Никакого компромата на них в компьютере не имеется. Хм, довольно предусмотрительный молодой человек, заявил по этому поводу ФБРовец. У нас оперативников таких людей, как малыш Саймон, называют просто скользкие. Далее шла служба во Вьетнаме, и снова ничего компрометирующего. Ноль. «Черт», — сказал агент ФБР. «Я, кажется, догадываюсь, что за этим скрывается». И он заказал разговор с Вашингтоном, после которого Маноа понял, что слишком поторопился, назвав малыша Саймона маменькиным сынком. Уже в самом начале войны во Вьетнаме мистер Саймон Бендер поступил на службу в ЦРУ, где занимался тем, что тренировал ребят из специальных диверсионных и разведывательных подразделений. Задача подразделений – подрывная работа и сбор разведывательной информации. Эта группа, по утверждению агента ФБР, спасла несколько американцев, сумела добыть очень ценные документы и вела разведывательные операции. Группа была хорошо засекречена и выполняла поручения, сходные с теми, за которые брались «зеленые береты», специальная служба флота и другие подразделения «Командос». С тех пор, как разразился кризис в Иране, многие отделы Госдепартамента США имеют в своем распоряжении подобные отряды быстрого реагирования. «Усек?» – спросил Маноа ФБРовец. «Даже в Конгрессе не имеют понятия о большинстве подобных подразделений». «Братец Саймон, — продолжал агент, — неплохо потрудился и может оказаться опасным противником. Внешне парнишка вполне возможно выглядел безвредным, как надувной заяц, но ясно, что у него в жилах не кровь, а ледяная вода. Скорее всего, он даже не гомосексуалист. По рассказу ФБРовца выходило, что братец Бендерф и ЦРУ расстались не слишком хорошо. Но такие вещи случаются. Бывшему агенту не хватило связей, чтобы получить более исчерпывающую информацию, но в любом случае вряд ли кто в Вашингтоне захочет копаться в мелочах. Маноа понял, что пора уходить. По крайней мере, он узнал кое-что важное, а именно, не следует недооценивать мистера Саймона. Да, он проживает со своей матерью, ну и что из того? Паренек оказывается твердый орешек и при случае может показать коготки. Как бы то ни было, не дело Маноа лететь в Нью-Йорк и устраивать мистеру Саймону допрос с пристрастием, где скрывается его мать. Нью-Йорк совсем не то место, где Маноа мог чувствовать себя уверенно. Там он был одинок, как перст. К тому же Гайджин не хотел, чтобы грязную работу взяла на себя якуза, поэтому использовать Фрэнки и его ребят также не представлялось возможным. Весьма вероятно также, что мистер Саймон вылетел в Гонолулу или решил охранять свою мамашу и следует за ней по всему свету. У Маноа просто не было времени играть в такие игры. Таким образом, оставался всего один человек, который мог знать о местонахождении миссис Бендер.